еще усилил тоску этот уныло тягучий вихрь вечернего шума. Зачем обычай придуман сумерки встречи ждать? Какой осенний вид твоей поблекшей любви? Печаль меня убьет. Так в роще сметает вихрь каплю белой росы.